Глава 32. Прикрыв голову курткой, а они добежали до Вольво, ливень не прекращался. Забравшись в машину, русский предложил: «Тут рядом, в начале улицы Бифона, есть Макдак». «Твои Макдаки у меня уже поперек горла встали. Ой-ой-ой, какие мы сердитые! А чему радоваться? Мы по уши в дерьме, и чем дальше, тем глубже». Волокин промолчал. Каздан взглянул на него. Сумасброд, с чьих волос струилась вода, улыбался ему. Он дружески подсмеивался над ним. «Если ты еще что-то знаешь, самое время сказать об этом. Как, по-вашему, Христово дерево вяжется со всем остальным? А то та женщина права. Это дерево — дерево страдания. Но такого страдания, которое ведет к искуплению. Христос пришел стереть людские грехи, взять их на себя, чтобы они были прощены. Это как превращение. Иисус взял в руки земные грехи, — Волокин сомкнул ладони, — а потом, так сказать, выпустил их в небо, — русский разжал ладони, — и это дерево — напоминание о том, что он сделал. Наши убийцы чисты. Они страдают за грехи тех, кого убивают, и поэтому причиняют им страдания, чтобы тем вернее спасти их души. Каздан, сидя за рулем, проверил сообщение на мобильнике. Вот что я чувствую, Каздан. Это дерево чисто, как карающая длань. Гец, Насер, отец Оливье понесли наказание во искупление грехов, а поразившие их руки принадлежат истинным ангелам, воплощенной чистоте, тем... У меня сообщение, отверну. Каздан включил громкую связь и набрал номер. Алло? В салоне раздался голос. Верну, неразборчивый из-за шума дождя. Это Каздан. Я с Волокиным. Есть новости? Я официально отстранен. Дело передают в уголовку. Кому? Начальнику группы по фамилии Маршелье. Знаю такого. Этот козел сумеет договориться с контрразведкой. Каздан попытался изобразить сочувствие. Мне очень жаль. Ваше соболезнование мне ни к чему. У меня есть кое-что жареное. Вернулся атташе чилийского посольства. Его зовут Симон Веласко. Я только что говорил с ним. Он долго смеялся, когда узнал, что мы расследуем убийство политического беженца, жертвы диктатуры Пиночета. Почему? Если ему верить, Вильгельм Гец сроду не подвергался преследованиям хунты. Совсем наоборот, он был по ту сторону баррикад. Что? Что слышали? Гец укрылся во Франции, потому что в конце 80-х для палачей ветер переменился. Начались допросы свидетелей, жалобы семей пострадавших не только из Чили, но и из других стран. Я так и знал, Каздан, что ключ к разгадке — это политический след. Где мне найти этого парня? У него дома, он только что вернулся из поездки. Верну продиктовал координаты Симона Веласко в Рей-Мальмезон. «Действуйте», — заключил он, — «у вас пара часов форы. Я ничего не сказал Маршелье». «С чего ты такой добрый?» «Сам не знаю. Из солидарности отодвинутых в сторону. Удачи!» Каздан помолчал. Тишину нарушали лишь дождевые струи, хлеставшие, царапавшие, встряхивавшие машину. Кое-что теперь стало для него очевидным. Все, что ему с самого начала было известно о Гетце, исходило от самого Гетца. Паутина лжи, которую он даже не пытался проверить. Вот вам и хваленое чутье легавого. Через пару секунд он спросил, кто будет говорить. — Давайте вы. После речи о терновом венце у меня во рту пересохло. — У нас две правды. Первая. Теперь нам известно, в чем вина Гетца. Если в Чили он был палачом, значит, вины на нем предостаточно. Вторая. Решись Гетц дать показания против своих бывших соратников, его свидетельства были бы очень важны. До сих пор я не понимал, что такое он узнал, когда его с завязанными глазами пытали в подвале, но раз он был в команде негодяев, это все меняет. Нет никого опаснее раскаявшегося. Нашлось бы немало желающих заставить его молчать. Два мотива чересчур, Каздан. Согласен, но я полагаю, что в душе мы оба склоняемся к одному. Напарники замолчали. Отныне они разделяли одну истину. В Париже пробил час возмездия, и взвалили на себя эту работенку ангелы с чистыми руками.